Дело в том, что Обальянинов остался недоволен редакцией Спиранского. Он приказал ему взять перо, лист бумаги и писать под диктовку его. Сам начал ходить по комнате и, наконец, проговорил: «По поводу калмыков и по случаю оной земли». Тут остановился, продолжал молча ходить по комнате и заключил диктовку следующими словами: «Вот, сударь, как надобно было начать указ! Теперь подите и продолжайте». Отец декабриста, Иван Борисович Пестель, сибирский генерал-губернатор, безвыездно жил в Петербурге, управляя отсюда сибирским краем. Это обстоятельство служило постоянным поводом для насмешек современников. Однажды Александр I, стоя у окна Зимнего дворца с Пестелем и Растопчиным, спросил: «Что это там на церкви, на кресте черное?» «Я не могу разглядеть, Ваше Величество», — ответил Растопчин. «Это надобно спросить у Ивана Борисовича. У него чудесные глаза. Он видит отсюда, что делается в Сибири». Император Павел очень прогневался однажды на английское министерство. В первую минуту гнева посылает он за графом Растопчиным, который заведовал в то время внешними делами. Он приказывает ему изготовить немедленно манифест о войне с Англией. Растопчин, пораженный как громом такой неожиданностью, начинает со свойственной ему откровенностью и смелостью в отношениях к государю излагать перед ним всю несвоевременность подобной войны, все невыгоды и бедствия, которым может она подвергнуть Россию. Государь выслушивает возражения, но на них не соглашается и не уступает. Растопчин умоляет императора, по крайней мере, несколько обождать, дать обстоятельствам возможности время принять другой, более благоприятный оборот. Все попытки, все усилия министра напрасны. Павел, отпуская его, приказывает ему поднести на другой день утром манифест к подписанию. С сокрушением и, скрипя сердце, Растопчин вместе с секретарями своими принимается за работу. На другой день отправляется во дворец с докладом. Приехав, спрашивает он на приближенных: «В каком духе государь?» «Не в хорошем», — отвечают ему. Входит он в кабинет государя. При дворе, хотя тайны, по-видимому, и хранятся герметически закупленными, но все же частичками они выдыхаются, разносятся по воздуху и след свой на нем оставляют. Все приближенные к государю лица, находившиеся в приемной пред кабинетом комнате, ожидали с взволнованным любопытством и трепетом исхода доклада. Он начался. По прочтении некоторых бумаг государь спрашивает: «А где же манифест?» «Здесь», — отвечает Растопчин. Он уложил его на дно портфеля, чтобы дать себе время осмотреться и, как говорят, ощупать почву. Дошла очередь и до манифеста. Государь очень доволен редакцией. Растопчин пытается отклонить царскую волю от меры, которую признает пагубную, но красноречие его так же безуспешно, как и накануне. Император берет перо и готовится подписать манифест. Тут блеснул луч надежды зоркому и хорошо изучившему государя глазу Растопчина. Обыкновенно Павел скоро и как-то порывисто подписывал имя свое. Тут он подписывает медленно, как бы рисует каждую букву, затем говорит Растопчину: «А тебе очень не нравится эта бумага?» «Не умею и выразить, как не нравится». «Что готов ты сделать, чтобы я ее уничтожил?» «А все, что будет угодно вашему величеству. Например, пропеть арию из итальянской оперы. Тут он называет арию, особенно любимую государем, из оперы, имя которой не упомню.